Тараканиха почмокла губами, потом рукой сняла шарик, размазывая чернила по лицу. Все грохнули разом и на скамьях, и за столом. Тараканиха воспрянула и, не понимая, в чем дело, тоже засмеялась за компанию. Это подстегнуло всеобщий смех. Даже Сенечка, поначалу укоризненно смотревший на свою застолицу, не выдержал, прыснул раза два точно кот, прикрывая рот ладонью. «Ну, хватит, хватит, товарищи!» — начал Зенин урезонивать смеящихся и вдруг перешел на серьезный тон. «Кулачество и его пособники стараются повсюду срывать собрания, принимающие контрольные цифры. Вы что, забыли, где находитесь? Или не понимаете, что наступил накал классовой борьбы?» «При чем тут классовая борьба? Какое кулачество? Это ж актив!» — говорил удивленно Кречев, оправившись от смеха. И все сразу притихли, виновато поглядывая друг на друга. «Это не имеет значения, что актив», — строго чеканил Сенечка. «Формы классовой борьбы бывают разные, и явные выступления кулаков, и закулисные путем использования подкулачников. Кстати, еще совсем недавно в вашем активе заседал некий кулак Федот Клюев». «Он не кулак», — ответил угрюмо Кречев. «По вашему мнению, а по решению партячейки Клюев занесен в списки кулаков, и райисполком утвердил этот список». «Не понимаю, куда гнешь», — спросил Кречев. «Что ж, по-твоему, среди нас есть недовыявленные кулаки?» «Я ничего такого не говорил. Но устраивать комедию из серьезного мероприятия не к лицу, товарищи активисты». «Так ты ж сам смеялся!» — крикнул со скамьи Серган. «Мало ли что!» — важно вскинул голову Сенечко. «Ах, тебе можно смеяться, а нам нет!» «Что ж, выходит, у тараканихи классовое лицо, ежели над ней смеяться нельзя? А какая у нее задница?» «Товарищи, успокойтесь! Я же не в порядке осуждения сказал это, а в порядке профилактики!» Сенечка почуял, что перегнул палку с классовой борьбой, и Кречев нахохлился, и активисты забузили. «Давайте перейдем к делу. А вы, товарищ Караваева, идите в кубовую и вымойте лицо». Тараканиха встала и, шурша длинной черной юбкой, пошла в пристрой, а Сенечка взял из Левкиной папки какую-то бумагу и стал махать ею. «Значит так, на Тихановский сельсовет спущена контрольная цифра на хлебные излишки по ржи. Надо сказать, что райзо явно занизило наши возможности. Составляя хлебный баланс, оно указало всех излишков по Тихановскому району 1000 пудов ржи. Это позорно малая цифра. Тихановский исполком под председательством товарища Возвышаева поставил на этой цифре большой крест и вывел новую для Тиханова — 5230 пудов. Вот эту цифру мы, товарищи, и должны сегодня принять к сведению и распределить ее по хозяйствам. Беднота от обложения, конечно же, освобождается. Значит, основная часть должна быть наложена на кулаков, остальное разнести по середнякам. Какие будут соображения?» «А чего тут соображать? Расписывайте». «Правильно! Пускай те соображают, которым платить надо. Нам от этих соображений ничего не прибавится. Что на нас, то и при нас. Так-то чистая пролетария». Это бабы загалдели, Санька рыжая, Настя грядная, Васютка-чкушка. Их так и звали на селе красноносые сороки. Кречев покосился на бабий угол и ворчливо изрек. «Повторяю, базар, но не отменен, поскольку день урожая». «Дай мне сказать слово», — потянулся Якуша к председателю. Тот кивнул, И Якуша вскочил проворно, по-солдатски, руки по швам, голова стрижная, уши торчком, как самоварные ручки.